Глава 11. Глухое, терпкое раздражение готово было вот-вот выплеснуться наружу. Дворец давно затих, последние гости покинули праздник, и салюты в честь Альсахла уже отгремели. Но для Фортома все только начиналось. Впереди был тяжелый день, и он не хотел тащить в него женские обиды. Но на счастье или беду он не успел дойти до цели. Из-за поворота вывернул безмятежный и счастливый Люк. Император позволил себе в конце праздника бокал вина и, кажется, впервые со смерти отца хоть чуть-чуть отдохнул. Это радовало. А вот отсутствие девицы не очень. «Однар!» — кивнул Люк. «Ты еще не ложился?» «И не буду», — отмахнулся Фортем. «С утра просмотрю отчеты, потом отвечу на запрос Грессена, потом совещание по поводу назначения Кейры. Ты, кстати, можешь прийти, будет занимательно. Потом снова отчет и, в общем... Если ты будешь не спать больше 2 суток, предупреди. Я распоряжусь, чтобы тебе подготовили могилу. Однар, ты с ума сошел? В службе безопасности есть и другие сотрудники. Отец, помнится, говорил, что хорош только тот руководитель, присутствие которого вообще не требуется. Он же говорил, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам». Ладер для каждого из нас имел персональные инструкции. «Кстати, ты не видел принца Паулину?» — с улыбкой подсказал Люк. «Угу. Она в лаборатории Градвина, что-то изучает. Я заходил после праздника. Ей стало нехорошо, решил проверить, как она. Выглядит уставшей, словно чем-то расстроенной. Я так и не успел ей вручить тиару. Хотел в конце вечера, но побоялся, что она просто упадет в обморок. Оставим это на ее день рождения, пожалуй. Что между вами произошло?» «Да так, поспорили немного». «Поспорили? О чем?» «Об Ортосе», — нехотя признался Фортем. «Мне не нравится, что она проводит с ним столько времени. И ты знаешь, почему». «Тамир просил у меня разрешения пригласить Паулину на свидание», — вдруг выдал Люк. Появилось стойкое желание придушить гаденыша. «Только не говори, что ты разрешил». «Почему нет?» «Ты серьезно хочешь, чтобы твоя сестра была с Ортесом? Ты забыл, что он не слишком-то лоялен к нам?» «Он изменился, Однар, я же вижу. Тамир хороший мальчик, и нет ничего противоестественного в том, что они с Паулиной друг другу нравятся. Я дам разрешение на их отношения и буду только рад содействовать этой свадьбе. Впрочем, с таким же удовольствием я и тебя буду видеть рядом с сестрой. Хотя сегодня все же к ней не ходи. Мне кажется, это обернется для тебя некоторыми неприятностями. Ортос предаст и ее, и тебя». Фортем проигнорировал намек на него и Виккерс. Меньше всего он хотел быть официальным мужем принцессы. Нет, фантазировать о хорошенькой девчонке — это одно. Но жениться он не собирался и не хотел. Во-первых, потому что любые родственные связи осложняют работу. Во-вторых, потому что принцесса как минимум должна родить ребенка. Сам Фортем вряд ли решится хоть кого-то осчастливить ритуалом зачатия. Ну и любовников избранницы точно не потерпит. Посему выход оставался лишь один. Выкинуть из головы всякие мысли о свадьбе, детях и прочей ерунде. «Если тебя заботит душевное спокойствие Паулины, то оставь ей возможность самой совершать ошибки. Без этого не прожить. Если ты просто ревнуешь, то действуй. Она яркая девочка. Не думаю, что через год Паулина еще будет жить здесь. Выйдет замуж и счастливо упорхнет в собственную резиденцию принцессы. Кстати, надо будет присмотреть для нее что-то». Вдруг захотелось придушить еще и Люка. А ведь Фортом даже на празднике ничего не пил. И свалить не на что. «Честно сказать...» — парень рассмеялся. «Меня пугает твое лицо. Я в шаге от безвременной кончины, да? Ладно, оставим тему. Но подумай о том, что я сказал. И действительно, не трогай сегодня Паулину». «Даже не собирался», — пробурчал Фортем. «Она золото. Нам с тобой ее очень не хватало». На это он мог бы много сказать, но благоразумно решил отделаться многозначительным молчанием. Люк вцепился в сестру, чтобы не так тяжело переживать смерть отца и брата. Ему надо было о ком-то заботиться, и Паулина отлично подошла на эту роль. Все, начиная от трогательной хрупкости и заканчивая прошлой неблагополучной жизнью, заставляло Люка чувствовать себя защитником и братом. Это было даже хорошо, но всех проблем не решало. «Она хотела Годдера», — Бросил он, уже сворачивая к своему кабинету. Думалось, если он притащит ей меховой шарик, радости особой не будет. С Люком они сдружились, вот и пусть дарит ей зверьё. Переключаться на работу было сложно. Чем больше времени проходило со смерти императора, тем яснее становилось, что вспышка лихорадки была не случайной. Приближенные ко двору требовали ответов, но пока что никто не мог дать ни одного. Отчеты, отчеты, таблицы и сводки. Фортем чувствовал, что голова скоро взорвется от лишней информации. Он предпочитал анализировать все по старинке, не используя обучающие чипы. Но если так пойдет и дальше, то придется все же хоть часть полученной информации загружать в сон. А еще запросы Денеба. Со вздохом мужчина коснулся панели на столе, вызывая апартаменты принца Грессена. «Слушаю вас». Принц был свеж, хмур и суров. Он еще не вышел из того возраста, когда постоянно пытаешься доказать всем и каждому, что достоин занимаемой должности. И с Люком, и с Фортемом у Грессена были проблемы. Несдержанного принца приходилось принимать, но поставленных целей Грессен не добивался почти никогда. «Я прочел ваше требование и вынужден отказать. Вы знаете причины, ваше высочество. На данном этапе разведки не настолько тесно сотрудничают, чтобы решать такие вопросы. Что ж, я ждал чего-то такого. Но на этот раз я прилетел не просто требовать Фортем. У меня есть информация на обмен». «И какого рода эта информация?» «Мы нашли след звездной лихорадки в одном из диких миров. В каком? Узнаете, когда я получу свое». Фортем напрягся, но внешне не выдал ни единой эмоции. Он держал паузу, рассматривая изображение на экране. Принц волновался, словно впервые в жизни пытался торговаться. Может, для него это и впрямь было в новинку. «Я подумаю над вашим предложением», — усмехнулся мужчина. Принц растерялся, и маска торжественной уверенности в успехе быстро слезла с лица. «Я спешу, лорд Фортем!» «Тем не менее, ваш корабль отправляется завтра в обед. Отдохните, насладитесь дворцом. Сад просто чудесен, а иногда в нем прогуливается принцесса. Говорят, необычайной красоты. Отдохните, Грессен, а я обязательно рассмотрю новые обстоятельства вашего предложения». Принц скрипнул зубами, но сдержался. Сухо поблагодарил и отключил связь. Только тогда Фортем поднялся и нетерпеливо прошелся по кабинету. Информация о следе лихорадки в диких мирах. Да, это могло бы их заинтересовать настолько, чтобы пересмотреть соглашение по Денебу. Узнать, на какой планете высаживался зараженный корабль, куда ведет след смерти Ладера. Надо было успокоиться и подумать, как вытащить всю нужную информацию из Грессена с наименьшими уступками. Фортем взглянул на часы. Время приближалось к утру. Значит, сначала он разберется с Кейрой, потом поговорит с Люком. И Грессен получит встречное предложение, одной ногой находясь на трапе корабля. Неплохой вариант. Маякнуло уведомление на Эмирте. Журналистские жучки передали записи Люка и Паулины. Система уже обработала записи, разбив на стоп-кадры, и выбрала наилучшие. Фортему оставалось лишь проверить. И дальше система сама разошлет материал по редакциям. У него был час, и этот час можно было провести за завтраком, рассматривая голограммы вечера. Лениво развалившись на диване, он запустил демонстрацию, которая на 90% состояла из снимков Паулины. Принцесса входит в зал, принцесса стоит рядом с Люком. Принцесса улыбается, хмурится, пьет из высокого бокала, отвечает на вопросы. Принцесса в объятиях Артеса. «Удалить все похожие!» — мгновенно скомандовал он. Принцесса в его объятиях на поднимающейся платформе. «Убери в архив, никому не рассылай». Принцесса уходит из зала и... конец. Умная девочка вовремя отключила жучка. Он вернул одну из голограмм, которая брала общий план с Паулиной и Люком. Они стояли полубоком, и изображение захватило часть зала. Фортем внимательно всмотрелся в лица. Болднер, заинтересованный и вежливо удивленный. Кейру из-за чужих спин не было видно. Артес улыбался совершенно искренне, будто радовался за минуты триумфа Викерс. Рассматривая толпу, Он сам не заметил, как задремал. Уставший организм был готов спать в самой неудобной позе. «Лорд Фортем, вас ждут на собрании», — объявил электронный голос системы. «Напоминаю о собрании в 8 часов». Мужчина сел и устало потер глаза. Короткая часовая передышка почему-то не только не добавила бодрости, но и лишила последних крупиц концентрации. Чтобы прийти в себя, он долго умывался ледяной водой и выпил 2 чашки энергетической воды. Более-менее в голове прояснилось, хотя видок в зеркале все еще оставался помятым. Ну что ж, теперь не до презентабельности. Фортем вошел в зал для совещаний и краем глаза заметил на заднем ряду люка. Пришел. Разговор после всего будет нелегким. «Приветствую, коллеги», — кивнул 7-м начальником групп разведки. Кейра сидела напротив зрителей. Она еще не могла носить униформу разведки, но постаралась одеться максимально подходяще и эффективно в черный облегающий костюм. Вкупе с золотой кожей получилось необычно. И даже сексуально, если бы Фортем был способен испытывать влечение к таким, как она. «Мы собрались здесь для того, чтобы рассмотреть заявление Кейры Тракку. Она подала прошение о назначении на должность в мою службу. И я бы хотел, чтобы сегодняшние события стали еще одним напоминанием о том, что прежде всего я ценю преданность. Многие из нас знали Кейру, когда она училась. Император Ладер оказал ей высокое доверие, приняв в свой ближний круг. И надеялся, что однажды она оправдает это доверие». Кейра сияла, не сводя с него глаз. «У леди Тракку отличное образование и довольно неплохие профессиональные навыки». Он повернулся к ней. «И прежде всего, хочу провести последний экзамен, с твоего позволения». «Как пожелаете, лорд Фортем, я вся ваша». Народ в аудитории переглянулся, а Люк нахмурился. Игривость Кейры им не понравилась. Но обольстительная улыбка и раскованная поза мигом исчезли, когда Фортем вытащил из сейфа бокал вина и подал девушке. «Это вино ты привезла с Лайтритты. Чудесные виноградники, верно? Прекрасная, жаркая планета. Вино с Лайтритты ценится за легкость и особый вкус, раскрывающийся для каждого человека по-разному». Теперь она смотрела, как загнанная на охоте жертва. Снизу вверх, потому что сидела. «Как специалист, претендующий на должность безопасника, ты наверняка сможешь ответить на простой вопрос, Кейра. Как это вино оказалось за ужином в тот вечер, когда ты вернулась? Для кого оно предназначалось? И что было в вине?» В огромных глазах плескался ужас. Кейра не была дурой. Она отлично знала и работу в разведке, и самого Фортема. Первая реакция была совершенно обычной. Взгляд метнулся к двери. Но разум взял верх над инстинктами. «Используй свои навыки, Кейра. Неужели ты не захватила анализатор? Вот вино. Скажи мне, что в бокале помимо него?» Она медленно достала из кармана небольшую пластинку с ярко горящими красными символами. Опустила пластинку в вино и также медленно достала, даже не глядя, что ей выдал анализатор. «Итак?» — ледяным голосом осведомился Фортем. «Ниор». «Поясни для несведущих». «Наркотическое вещество класса А, растительное. Добывается из стеблей растения Ниор, в честь которого и названо». «Это все, что ты знаешь о Ниоре? Давай я подскажу. Обладает дифференцированным действием. Для некоторых рас является лишь стимулятором и афродизиаком. Для некоторых — серьезным наркотиком. Для некоторых — ядом. Как Ниор влияет на дгнарнов?» «Слабо», — побелевшими губами почти прошептала Кейра. Сейчас ее взгляд устремился в одну точку. «На людей?» «Для человеческой расы опасен в дозах выше ничтожных». «На Ливаре?» «На тебя? Как он действует на тебя?» «Как яд». Воцарилась тяжелая, гнетущая тишина. Все сидели с изумленными лицами, а Люк смотрел на Кейру так, словно видел впервые. Она пыталась слиться с окружающей обстановкой, но даже жалости уже не вызывала. В погоне за желаемым Кейра переступила черту, которой даже приближаться не следовало. «Тебе есть что сказать?» «Аднар!» В голосе послышались слезы. «Я же не знала, что она... я...» «Ты пронесла во дворец запрещенное вещество. Ты воспользовалась своими знаниями, чтобы подсунуть вино на кухню. Ты подвергла риску жизни императора и принцессы. Ты обратила то, что мы тебе дали, против нас. Ты не знала, что принцесса прикоснется к вину, но решилась обойти мою защиту. Я ждал иного». Он снова поднял бокал с вином, стоявшим на столе, и протянул девушке. «Либо так, либо я сам». Она с ужасом заглянула в его глаза, но не нашла там ни капли сочувствия. Фортем стоял спиной к остальным, но мог поклясться, что главы отделов побледнели, а Люк почти подорвался, чтобы вмешаться. Но не вмешался. «Кейра!» «Аднар, пожалуйста!» «Я поклялся защищать императора и эту девушку, даже ценой собственной жизни. Твоя меня больше не интересует. И я говорю в последний раз, или так, или я сам». Дрожащей рукой Кейра взялась за ножку бокала, и слезы все-таки пролились, оставив на сверкающей коже две влажные дорожки. Закрыв глаза, девушка сделала несколько больших глотков, а потом еще и еще, до тех пор, пока в бокале не остались лишь капли оранжевого рокового напитка. «Ваше Величество», — произнес Фортем, — «благодарю за внимание». Люк поднялся и молча покинул зал. Ему все еще тяжело давались подобные вещи, но еще год назад парень бы со всей горячностью убедил Фортема простить Кейру. Сейчас Люк думал лишь о том, на каком краю находилась его любимая сестренка и какое чудо спасло ее от того вина. «На сегодня все свободны», — повернувшись к остальным, хмуро сообщил Фортем. «Надеюсь, урок усвоен». Зал опустел мгновенно. Медленно, нехотя и чувствуя, как мерзкое разочарование разливается внутри горечью, Фортем повернулся к Кейре. Он успел лишь встретить угасающий взгляд и подхватить девушку прежде, чем та упала на ледяной пол. Один из стражей вошел в зал и вопросительно взглянул на Фортема. «Присвойте статус ликвидированной по обвинению в измене и засекретьте. С родственниками я свяжусь сам». По дороге к кабинету мимо Фортема пронеслась стайка молодежи. Опаздывали на очередное занятие. Паулины среди них не было, да и, в общем-то, не должно было быть. Они оставили ей пока только простые лекции. Больше для расширения кругозора. Скоро все равно придется нанимать отдельных преподавателей. Когда он только начинал работать в разведке, после каждого решения по таким делам он шел смотреть на Люка и Латера. Они были детьми, все время проводили или в саду, или в комнатах. Фортема всегда поражал контраст между тем, что происходило за стенами кабинета их отца и светлой детской площадкой. Двое сыновей императора даже не подозревали, что ради них убивали других. Они просто жили, как самые обычные дети. Играли, спорили, дрались и любили отца, несмотря на то, что видели его крайне редко. Искушение пойти к Викерс и точно так же смотреть на нее было слишком велико, но на этот раз он сдержался. Только попросил систему отследить местоположение. И удивился. Она все еще была у Градвина. Спала вообще? Уж точно не подозревала о решении, которое ему пришлось принять. И если все сложится удачно, никогда не узнает. Почему-то мысль о том, что она напугается и возненавидит его еще сильнее, не обрадовала. В кабинете он нашел в баре какую-то давным-давно подаренную Болднером бутылку и щедро плеснул в стакан изумрудного цвета напиток. Крепкий, но очень мягкий. Адмирал плохой алкоголь не дарил. Работа давно стала жизнью. Порой Фортем завидовал тем, кто заканчивал рабочий день по часам и со спокойной душой отправлялся домой. Он даже не заглядывал на свой счет и совсем не следил за жалованием, что поступает за работу на дворец. Не было ни времени, ни нужды. Вот и сейчас. Выпить немного, успокоить расшалившиеся нервы и снова погрузиться в рутину. Обсудить предложение Грессона с Люком. Выпытать всю информацию, которой располагает Денеп. Потом снова отчеты, где-то между ними обед, ужин, часов 7 сна, больше 2 суток бодрствовать нет смысла. А если все это помножить на бесконечность, получится вся жизнь. Мужчина задумчиво посмотрел в окно. Отпуск взять, что ли, на недельку? После ужина принесли 2 чипа. Самых обычных, обучающих, которые повсеместно используют как в школах, так и в любых компаниях, чья деятельность хоть немного связана с информацией. Один чип был серого цвета, второй — темно-зеленого. Задумчиво попивая чай, Фортем мучительно решал, который из них использовать первым. На сером был отчет разведгруппы Денеба, который нашел следы звездной лихорадки в диких мирах. Долгожданная и драгоценная крупица информации. На темно-зеленом он не знал, что было на этом чипе, но прислали его от принцессы Паулины. Система сообщила, что она сидела у Градвина почти сутки и отлучалась лишь, чтобы принять душ. Ночной перекус, завтрак, обед — все прошло рядом с Градвином. Затем несколько часов принцесса ковырялась в компьютере технаря в гордом одиночестве, а после ужина прислала чип. И вот они оба лежали на столе, каждый по-особенному привлекательный. Ему нравилась эта игра, и нравилось ее предвкушение. Принцесса решила бить его же оружием. Довольно смело. Ведь, судя по данным системы, она потратила на обучение моделированию около суток. В целом, для простеньких моделей не нужно разбираться в программе годами. Но для предугадывания реакций и полного вовлечения надо чуть больше времени. Но все равно было жуть как интересно. Довольно приятное чувство после поганого дня. Его размышления прервал вызов Люка. «Ты получил?» — с нетерпением спросил император. «Просмотрел?» «Получил. Грессон довольно быстро удовлетворился твоим предложением. Аднар, если он говорил правду и в отчете информация, то ты хочешь прочесть ее сам», — закончил Фортем. Ему с трудом удавалось сдерживать улыбку. «И еще хочу, чтобы ты поспал». Забота Люка порой была даже приятной. Наверное, он был единственным, с кем Фортема связывали не только служебные отношения, но еще Виккерс. Но с ней они были в каком-то вечном состоянии заговора и войны. «Забирай!» По лицу Люка было видно, он не ожидал, что Фортем так просто отдаст часть добытых сведений. «Я действительно устал, так что на этот раз ты главный. Мне надо немного прийти в себя». И посмотреть, что приготовила принцесса. Но об этом он Люку говорить не хотел. Прошлый вопрос о Паулине вылился в длинную лекцию, едва не в предложение жениться на сестре. Надо будет все же рассказать Люку об особенностях деторождения Дгнарнов. Артес вывел его из равновесия этим разговором. Но рано или поздно что-то пришлось бы открыть. Мужчина загрузил в сейф робота чип и направил к Люку. Копия была надежно спрятана в хранилище, в убежище, а архивы концепции невмешательства были готовы к внимательному изучению. Как только станет ясно, какой из диких миров содержит в себе следы лихорадки, его изучат под микроскопом и разберут на молекулы. Он словно намеренно оттягивал момент использования второго чипа. Убрал чашку, чай, погасил свет и экраны, прошел в спальню и медленно разделся. Надо было сделать зарядку, но сил уже не хватало ни на что. Чип был крепко зажат в руке, и вскоре Фортем опустился на подушку. Ему казалось, он чудом успел приложить чип к шее, потому что уснул, едва закрыв глаза. Его выводы оказались верны. Смоделированная обстановка подгружалась дольше обычного. Он с интересом стороннего наблюдателя замечал, как бесцветные гладкие стены обретают текстуру. Сейчас Фортем находился в какой-то небольшой комнатушке, совсем незнакомой и какой-то другой. Он никогда прежде не видел подобных интерьеров, но догадывался, что это что-то из прошлого Паулины. Приют? Очередное заброшенное место, где она ночевала? С недаемым любопытством он заметил лестницу и медленно направился наверх. Очень сложно было удерживаться в рамках, предписанных программой. Фортем понимал, что любое его нестандартное действие приведет к ошибке и выходу из сна. А это пока не входило в его планы. Но как же чертовски сложно было позволить чужой воле себя вести. Все внутри сопротивлялось и жаждало активных действий. Комната, в которой он очутился, напоминала скорее подвал или чердак. Две хиленькие койки стояли почти вплотную. На них лежали девушки. Паулина свернулась калачиком под одеялом, а ее подруга крепко спала, раскинув в стороны руки. Он вытащил из кармана куртки шприц и быстро, пока Александра не проснулась, вколол снотворное. Робот, вошедший в комнату следом, аккуратно поднял тело девушки и направился к выходу. В этот же момент проснулась Паулина. Она мгновенно рванулась в сторону Александры, но Фортом не дал ей подняться. «Ты остаешься». Расширившимися от ужаса глазами, она смотрела, как ее подругу уносят прочь, а он почему-то не двигался и смотрел. «Я пойду с ней! Она моя подруга, сестра! Куда вы ее уносите?» «Не пойдешь», — отрезал он. «Она улетает домой. До тебя мне нет дела. Если не прекратишь орать, мне проще будет тебя пристрелить». Она снова подскочила. Когда Фортом пытался ее уложить, брыкалась и орала так, как умела только Паулина. Все силы ушли на то, чтобы ее удержать. И даже контролировать течение программы стало проще, потому что он ожидал всего, что угодно, но не этого. Зачем она показывает ему альтернативный вариант развития событий? Зачем представляет, что было бы, если бы Александра осталась жива? «Я должна быть с ней!» Девушка рычала и плакала так, словно рушилась вся ее жизнь. Он так отвлекся на то, чтобы удерживать ее и одновременно анализировать смысл этой иллюзии, что следующее действие потрясло своей неожиданностью. Размахнувшись, Фортом наотмашь ударил Паулину по щеке, отчего она упала на постель и сжалась, словно ждала нового удара. «Фарк!» Сквозь сон он услышал предупреждающий знак системы. Пульс поднялся до верхней отметки нормы. Еще чуть-чуть, и его выведут из сна уже извне. «Хочешь с ней?» — спросил он. «Считаешь, ты нужна ей?» «Она моя семья!» Она снова рванулась вперед в отчаянной попытке. Сделать что? Догнать робота? Вернуть Александру? Просто убежать? Фортом перехватил Паулину и снова бросил на кровать. Но на этот раз она со всей силы ударилась головой о хилые доски подголовника. Застонала и почти отключилась. Взгляд стал мутным, растерянным и умоляющим. «У нее будет новая семья». «Я должна... Я не могу без нее». «Ну, попробуй меня убедить», — усмехнулся он. Поймал полный страха взгляд голубых глаз и расстегнул молнию на куртке. Разум охватило предвкушение, желание, что-то очень темное от мысли, что он сейчас коснется ее кожи, заставит ее перестать сопротивляться, что сейчас он получит полный контроль и избавится, наконец, от безумного, изнуряющего наваждения. «Стоп!» Фортом напрягся и сделал шаг назад. Затем еще один, еще. Программа распадалась, оставляя только каркас. А вскоре все вокруг сменилось темнотой, в которой остался лишь бешеный стук собственного сердца. Он открыл глаза и долгие несколько минут рассматривал глянцевый потолок комнаты. «Идиотка!» — сквозь зубы прошипел мужчина. «Маленькая, глупая, сумасшедшая принцесса!» О чем она думала? Как вообще смогла несколько часов записывать этот сценарий? Он никогда не причинял ей боль, по крайней мере, специально. И даже во сне следил, чтобы вовремя вывести и не допустить вреда. Ругая принцессу последними словами, Фортом быстро накинул рубашку. Вопрос, идти или не идти к Паулине, решился. Сейчас он ей выскажет все, что думает. И об ее месте, и о Градвине, который позволил ей такое творить. И заодно о себе. Иллюзии безопасник не питал. В категорию прекрасных рыцарей его вряд ли когда-нибудь занесут. Работа требовала порой бескомпромиссных и безжалостных решений. Но если его образ в голове Виккерс был действительно такой, Ярость плескалась внутри, готовая вот-вот вырваться наружу. Хотелось встряхнуть девчонку, чтобы до нее наконец дошло. Они связаны навечно, и он защитит ее от всего, если только она перестанет с ним воевать и начнет слушаться. Хотя бы перестанет связываться с Артесом и сбегать из дворца, чтобы погулять в волю. Совсем не так Фортем планировал провести первый свободный вечер. Он думал, останется в своей комнате, погрузившись в долгожданный сон. Так далеко от принцессы, как только можно, забыв на несколько часов о существовании этой кудрявой головной боли, не думая об ее апартаментах, куда для него был сделан круглосуточный доступ. В целях безопасности, конечно. Но вот он здесь, сам не знает, что делает. Просто смотрит, скользит взглядом по изящным чертам лица принцессы, а в голове ни единой мысли. Словно инстинкты затмили разум окончательно. А все чувства обострились в разы. Обоняние, ее цветочный запах словно был продолжением сна. Слух. Паулина дышала слишком тяжело и хмурилась во сне. Осязание. Руки подрагивали в нестерпимой, непреодолимой и какой-то нереальной жажде коснуться кожи, губ, мягких золотистых волос. Дурочка. Маленькая, глупая, вспыльчивая дурочка. В ответ на его ошибку наказала в первую очередь саму себя. Перепугалась и теперь едва спит, готовая в один миг проснуться от кошмара. В слабом свете, льющемся из окна, мужчина увидел блеснувшую на щеке Паулины слезу. И все же, до чего упрямая, вредная, импульсивная принцесса поселилась во дворце. Перетряхнула весь годами сложившийся уклад, внесла в их жизнь хаос. Из холодного и спокойного начальника службы безопасности Фортем снова превратился в молодого офицера, который мог влюбиться, мог захотеть чего-то так сильно, что давал волю лишним эмоциям. Было время развернуться и уйти, оставить Паулину наедине со страхами и беспокойным сном. Неужели она и впрямь видела его таким? Неужели хоть на секунду поверила, что Фортем сможет ударить ее? Или поступить так, как привыкли поступать человеческие мужчины с бездомными красивыми девочками? Она что, всерьез боялась этого все время? Или то было отражение прошлого? Почему-то от мысли, что к ней кто-то прикасался силой, темнело в глазах. Хотя Фортем знал, ведь делал полное сканирование организма, что она совершенно невинна. Единственное, что удерживало его от глупостей. Но не в этот раз. Осторожно, Фортем опустился на постель. Рукой провел по ее щеке, и касание отозвалось, словно ударом тока. «Саш!» — хныкнула Паулина. «Саш, подожди!» Все еще оплакивала подругу. Он даже не дал им попрощаться, утащил добычу и заставил похоронить только воспоминания о настоящей принцессе. А она все еще снилась. Упрекала Полю. Пугала. Измученное сознание может выдавать совершенно невероятные вещи. То, что она проснулась, Фортем понял по изменившемуся дыханию. Сейчас принцесса тихо лежала, осмысливая его присутствие. Не шевелилась, замерла. Фортем не использовал осознанно телепатию, но все же чувствовал ее страх. Страх? Паулина боялась, что он пришел отыгрываться за чип. «Я знаю, что ты проснулась», — тихо сказал он. «Ну и что?» Тут же пошла в атаку. «Ничего. Просто хочу на тебя посмотреть. Хочу, чтобы ты сказала мне прямо». «Что сказала?» Она подняла голову с подушки и нахмурилась. «Что боишься меня? Что считаешь способным на насилие? Что каждый раз, когда я прихожу, когда смотрю на тебя...» Ты боишься, что я тебя ударю? Я не... Нужно отвечать за то, что делаешь, Паулина. А вы отвечаете? В большинстве своем. Мне так не кажется. Она окончательно проснулась и взяла себя в руки. Вылезла из-под одеяла, но Фортем не дал девушке ступить на холодный пол. Ему так давно хотелось заключить ее в объятия, что не было смысла сопротивляться. Так или иначе, она будет считать его сволочью. Так почему бы не создать парочку реальных воспоминаний? «Я хочу услышать!» — почти прорычал он. «Что ты меня боишься?» Боялась. В глубине чудных голубых глаз замер страх. И сама вся сжалась, но не так, как пугаются аристократки. Они возмущены, напуганы и готовы сражаться. Обычно в глазах Паулины он видел эту готовность к борьбе. Но сейчас она испугалась, словно обреченно. У нее не было никого, кроме Фортема. И несмотря на ненависть, злость, ей отчаянно хотелось хоть кому-то доверять. Быть под защитой кого-то сильного, кто укроет от внешних опасностей. И Фаркх раздери, если он не сумеет, найдется тот, кто даст ей все, что она пожелает, и останется только смотреть. «Ну и кого ты наказала?» — выдохнул он ей в губы. «Мне холодно», — вместо ответа призналась принцесса. Между ними словно летели искры. Губы были так близко, что он почти касался их. Стоит только придвинуться, и... «Я тебя согрею». Поцелуй стал неожиданностью для обоих, но неожиданностью спасительной. Десятки или даже сотни раз он мельком представлял, каким может быть ее поцелуй. Моделируя сны, раз за разом смотрел, как на экране она целует его. Но почему-то думал, что сумеет не потерять голову от прикосновения мягких губ. Увы, это было бы слишком хорошо для Фортема. Паулина совершенно не умела целоваться, но эта неловкость была ее самым страшным оружием. Она возвращала поцелуй с такой искренностью, что невидимая рука сжимала сердце. И он ее обнимал, изучал хрупкую изящную фигурку, перебирал мягкие локоны, вдыхал запах, старался запомнить как можно больше этих мгновений, просто чтобы хранить что-то настоящее. Поцелуй принцессы был настоящим и волнующим. У него почти отключился разум. Сначала тело воспринимало прикосновение девушки, отзываясь сладкой болью, а потом он отстраненно понимал, что она делает. Самым глупым образом Фортем вдруг хотел, чтобы она его касалась. Он настолько погрузился в собственные ощущения, настолько целиком отдался ошеломляющему поцелую, что не сразу понял, что и Паулина отдалась в его власть полностью. Она совершенно не соображала, что делает, и, обнимая, ладонью коснулась острого шипа. Алые капли крови испачкали белоснежное одеяло. «Ой!» Паулина отстранилась, прижимая руку к груди. Взгляд Фортема с трудом оторвался от ее припухших от поцелуя губ. «Дай посмотрю». Он достал из стены рядом с постелью аптечку и быстро залил неглубокую, но очень неприятную царапину заживляющим спреем, а затем надел на нее тонкую фиксирующую перчатку. «Не снимай сутки, и даже шрама не останется. Больно?» «Немного», — прошептала она. «Вот что, ложись-ка и постарайся уснуть». Она нахмурилась, а на лице читалось разочарование. Вряд ли принцесса хотела идти до конца. Но вот с реакцией собственного тела не справилась, и теперь чувствовала опустошение. Он и сам ощущал нечто схожее, но... Итог этой ночи решила царапина. «Ложись и попробуй уснуть». Он едва ли не силой уложил ее на подушке, но все-таки не удержался. «Я вернусь через пару минут». «Хорошо», — кивнула Паулина. С нехорошим, крайне нехорошим предчувствием он оставил ее в спальне, не забыв запереть дверь. В медблоке было по обыкновению тихо и светло. Холодный искусственный свет заливал все пространство с рядами пустых капсул и коек. «Хэджин!» — крикнул Фортем. Из смежной комнаты показался врач-ксенолог. Повезло, что сегодня было его дежурство. Правила обеспечения безопасности требовали, чтобы помимо роботов в медблоке был врач. «Дай мне антидот от яда Дгнарнов, пожалуйста», — устало попросил Фортем. «Что случилось?» — удивился Хэджин. Но к витрине с вакцинами пошел, вел код и достал ампулу с ярко-синей жидкостью. Ее автоматический шприц и спрей для обеззараживания он вручил Фортему. «Так», — принцесса порезалась. «Руками слишком активно махала». «Довел-таки», — усмехнулся Хэджин. «Давай ее положим на ночь ко мне, мало ли». «Разберусь сам. Спасибо». Когда Фортем уже выходил из медблока, врач обиженно крикнул вслед. «Хоть когда-нибудь ты дашь мне изучить действие твоего яда в реальных условиях?» «Когда-нибудь», — усмехнулся Фортом. Меньше всего ему сейчас хотелось общаться с Хэжином о яде Дгнарнов. Когда Фортом появился во дворце, Ладер заставил медиков найти противоядие. Но до сих пор оно не пригодилось. Все, кто знакомился с ядом на шипах, не выживали. И вот, здравствуйте, Паулина Виккерс. Если кому рассказать, что девушка, принцесса, готовая провести с ним ночь, порезалась и словила дозу отравы, смеха не оберешься. Теперь вместо ночи удовольствия у Фортома ночь дежурства у постели больной. До апартаментов он почти бежал. Яд действовал крайне быстро. И лучше бы Виккерс не быть в этот момент одной. Двери разъехались, явив совершенно счастливую и возбужденную Паулину. «Я хочу гулять!» «Да», — устало вздохнул Фортом. «Я понимаю. Пойдем, оденем тебя и погуляем». «Зачем?» — хихикнула она. «Там так тепло!» И сделала попытку прорваться мимо него к выходу. К счастью, реакция не подвела. Но действие яда придало девушке сил. Фортому не хотелось снова ее поцарапать или оставить на нежной светлой коже синяки. «Не трогайте меня!» — возмущалась она. «Я принцесса!» «Да-да, я помню». Он все-таки отвлекся, пытаясь достать из заднего кармана штанов шприц с антидотом. И Паулина буквально выскользнула из крепких объятий. Ей почти удалось выскочить из комнаты. Но в последний момент Фортом извернулся и схватил ее за ногу. Со всей дури принцесса приложилась об пол, к счастью, не разбив ни носа, ни зубов. Одним резким движением мужчина втащил ее в комнату. И хоть девица пыталась зацепиться ногтями за пол, ничего у нее не вышло. Боль от удара, наконец, догнала сознание, затуманенное ядом, и Паулина разревелась. «Ну все, все!» — он поднял ее на руки. «Прости, больше не буду. А не надо от меня убегать!» «Я хочу домой!» — хныкнула она. «Ты дома?» «У меня нет дома. Я везде чужая». «Здесь ты своя. Здесь твой дом. Здесь тебя любят». Он уговаривал ее, как маленького ребенка, укладывая в постель. Так жалко ее было в этот момент. Все внутренние страхи пролились слезами в эту ночь. «Люк выгонит меня, если узнает, что я не его сестра». «Никто не обидит тебя здесь. Я обещал тебя защищать». Она широко распахнула глаза и подскочила, снова начав брыкаться. Фортому с трудом удавалось сдержать ее, а вакцине и думать не приходилось. Лихорадочно мелькали мысли. Кого позвать на помощь? Хэжина? Люка? «Лорд Фортом?» В дверях стоял растерянный Градвин. В другое время Фортом бы нарычал за то, что тот лезет без спроса в чужие апартаменты. Но сейчас был только рад неожиданной подмоге. «А я иду, смотрю, принцесса выглянула, потом упала. И что-то ее затащило в комнату. Мало ли, думаю. Конечно, в подкроватных монстров я не верю, но нетипичное поведение для Паулины. Иди сюда. Достань из моего кармана шприц и введи ей всю ампулу. Она порезалась, а мои шипы... Только что была стадия эйфории, сейчас будет агрессия». Девчонка рвалась на волю, царапалась и пыталась кусаться. Она и так была не самая слабая. А с силами, что дал яд, стала почти неуправляемой. Все усилия уходили на то, чтобы ее удержать. Градвин проворно зарядил лекарство и с трудом держал руку, чтобы ввести иглу в вену. «Нет!» — прорычала Паулина. «Она перебудет так весь дворец. Скоро закончится». Сначала жертва испытывает радость и счастье. Это защитный механизм яда, чтобы он успел распространиться. Потом агрессию. Потом, по идее, жертва умирает, но лекарство остановит этот процесс, и... В общем, у ее высочества будет веселая ночка. Может, отнести ее в медблок? По мере того, как ампула кончалась, Паулина переставала брыкаться и оседала на пол. Фортом вернул ее в постель и успокаивающе погладил по щеке. Пока что девушка была в сознании и отчаянно боялась того, что происходит. «Спасибо», — кивнул Фортом. «Иди». «Ей точно не нужно в медблок?» «Градвин, я тебя прошу, иди, куда шел. Я и так умаялся за сегодня. С ней все будет в порядке. Надо только пережить действие лекарства». Спорить с ним парень не решился и мягко затворил за собой дверь. Теперь оставалось только ждать, когда все пройдет и принцесса уснет. Надо сказать, Фортем выдохнул. Все же он ни разу не проверял действие яда на хрупкой девушке. Да и вообще на ком-то, кто должен был выжить. Вот как у нее умудряется отключаться голова. Еще когда они спорили по дороге к Канопусу, Фортем поразился, как легко ей пришло в голову пораниться о его шипы специально. Сейчас она навредила себе ненарочно. Поддавшись искушению, забыв о ненависти, она хотела ответить на его ласку. Ну и вот, в принципе, ответила. «Отомстила?» — усмехнулся он. Насупилась и промолчала. «Запомни, принцесса, мстить надо так, чтобы тебе было весело, а врагу стыдно. И вообще, не умеешь — не берись». «Куда уж мне до вас?» «Это точно». На то мы порешили. Он внимательно рассматривал девушку, чтобы не пропустить первые симптомы, и подавлял искушение достать эмирт, подключенный к системе, чтобы тот выдал ему все параметры. Если что-то превысит норму, конечно, включится сигнал, но всегда хочется убедиться воочию. Паулина вдруг сказала: «Кейра меня ненавидит». «Не думай больше о Кейре». «Она не получила работу?» «Нет». «И уехала?» «Она не могла больше находиться во дворце». «А если она будет делать пакости издалека?» «Не будет». Вот почему ей обязательно задавать кучу вопросов? Любопытный нос лезет в каждый вопрос и пытает, каждый раз неосознанно расковыривая еще кровоточащую рану. Вскоре Паулина поняла, что не все так просто. Ее затрясло. Поднималась температура. Организм вместе с лекарством боролся с ядом. Фортем приложил руку к лбу девушки и вздохнул. «Красотка, что сказать?» «Космическая». «Почему космическая?» «Тамир так сказал». «Тамира я сошлю на Ханганат». «Это ревность?» «Это я планами делюсь». «Вы невыносимы». «Да ты тоже не подарок». «У меня температура? Так жарко». Она нахмурилась и облизнула губы. «А недавно было холодно. Это реакция на лечение. Лежи и пытайся уснуть. Еще немного полихорадит, а потом все пройдет». «Какой вы травмоопасный». «Вот веришь или нет, до сих пор никто в подобных условиях не резался». «Это вы о Кейре?» Он чуть не выругался. «Далась ей эта Кейра. Тоже ревнует?» У него складывалось ощущение, что они с Паулиной находятся в постоянном тупике, из которого и выход вроде виден, но никто не желает уступать дорогу. Она облизнула пересохшие губы. «Хочешь пить?» Слабо кивнула, чуть прикрыв глаза. Ему неожиданно нравилось вот так сидеть рядом с трогательно беспомощной принцессой. Нравилось, как она жадно пьет из стакана, который он держал, потому что сама из-за дрожи только облилась, пытаясь его взять. «Не спеши, не спеши. Я у тебя воду не отбираю. Как, впрочем, и все остальное. А ты ежедневно почему-то пугаешься, что тебя выкинут на улицу». «Я просто понимаю, насколько неустойчивое положение». Почему-то Паулина всегда сворачивалась клубочком. Сколько ни смотрел Фортем на нее на корабле или через систему наблюдения, чаще всего принцесса спала именно так. Привыкла к холоду? Боялась? Но смотрелось это очень необычно и по-своему волнующе. «Положение у тебя устойчивее с каждым днем. Не так-то просто обидеть человека, которого полюбил. Люк от тебя без ума. Он куда мягче меня, поверь. Но даже если Люк вдруг решит, что ты недостойна его покровительства, всегда сможешь раскрыть свою историю подставной принцессы и заработать на интервью. Ты девка красивая, может, и в актрисы выбьешься». «Не хочу в актрисы», — насупилась Паулина. «Но как ты поешь, я пока не слышал. Как себя чувствуешь?» «Плохо», — хмыкнула она. «Голова болит. И спина. Жарко». «Пройдет. К утру будешь бегать, прыгать и делать мою жизнь невыносимой». «Ну вот, вы снова меня ругаете». Он, вопреки ее возмущению, рассмеялся. Невыносимая жизнь мужчины в понимании наивной принцессы может быть исключительно из-за ненависти. А то, что между ними произошло буквально полчаса назад, утром ей даже не вспомнится. И оно, конечно, к лучшему. Система оповестила о том, что температура подошла к отметке, угрожающей жизни, и пришлось ввести еще жаропонижающее. От лекарства Паулина стала совсем слабой, только тихонько хныкала и находилась в каком-то полусне. На самом деле, хоть Фортом и знал, что скоро ей станет легче, смотреть на это было тяжело. «Иди-ка сюда». Сам не зная зачем, он поднял девушку и усадил на колени. Кожа была обжигающе горячей. А еще его потрясло, как она прижалась к его груди, уткнулась носом в шею и задышала спокойнее. Ничего нового в этом не было. Он и сам частенько испытывал подобное желание, когда в детстве было слишком хреново. Ладер стал почти отцом, старшим братом. Фортом еще помнил ту нехватку заботы и тепла, что мучило на протяжении многих лет. Он научился давить в себе эти чувства. Паулина — нет. Сколько они так просидели, он не знал. Но момент, когда температура спала и девушка уснула, сразу почувствовал. Лекарство справилось с ядом, и измученная принцесса забылась глубоким сном. Впервые она была настолько близко в реальности. Дыхание касалось шеи, руки лежали на его груди. Непослушные кудри растрепались, придав принцессе какой-то хулиганский вид. Только когда Фортом убедился, что все показатели в норме, накатила усталость. Он не спал двое суток. Сон с чипом Паулины не принес долгожданного отдыха. Он прилег лишь на минутку, не выпуская из объятий девушку. Фортом спал исключительно в одиночестве и даже мысли не допускал, что вообще может уснуть рядом с ней. И в который раз недооценил принцессу. Глава 12. Я проснулась и поняла, что яркое дневное солнце уже вовсю бьет в окна, освещая огромную спальню. Странно, что Мирна не подняла меня. Обычно до обеда никто не позволял валяться. А тут такая щедрость. Потом я поняла, что лежу на чем-то твердом и теплом. Но совсем не на подушке, а... Рукой ощупала поверхность и поняла, что это чей-то живот. Рельефный такой, твердый, горячий. Но совершенно не ясно, как оказавшийся в моей постели. Смутные тяжелые воспоминания прошедшей ночи никак не хотели укладываться в стройную картинку. После почти двух суток напряженного изучения программы я осталась наедине с компьютером Градвина и сделала то, о чем буду жалеть до конца жизни. Я навсегда запомню это чувство подступающей тошноты и животного бесконтрольного страха при виде кошмара, который прямо из сна перетек на экран. Я даже не помню, когда шла до спальни и рухнула без сил, измученная этим моделированием. А потом все как в тумане. Упершись рукой в кровать, я застонала. Обнаружилась повязка. Когда и как я успела пораниться? Потом перевела взгляд на мужчину и даже не удивилась. Однар Фортом совершенно спокойно спал на моей подушке, в то время как я развалилась по диагонали и прикорнула у него на животе. Отлично. Просто отлично, Паулина. Хотела отомстить, а вышло что? А что? А я ничего не помню. Прислушалась к ощущениям. Да нет. Нет, я точно не способна на глупости. Я одета, он тоже одет. Я еще и порезалась. Вот, порезалась! В комнате-то и острых предметов нет, кроме шипастого ксенофила. Значит, амнезия — его подарочек. Картина более-менее прояснилась. Значит, пришел ругаться по поводу чипа, поссорились, поцарапалась, чуть не откинула копыта, и заботливый рептилоид всю ночь дежурил у моей... Или в моей постельке. Ну, или, как вариант, ждал, когда яд меня убьет, чтобы утащить добычу в пещеру и там сожрать. Пока я проводила мини-расследование в лучших традициях комедий, в комнату вошел Люк. Да еще и не один. На руках у брата сидел забавный меховой шарик с глазами на палочках. Гадер, кажется. «Паулина!» Он замер с открытым ртом, увидев картину под названием «Приплыли». Гадер, радостно мявкнув, спрыгнул с рук императора и как мячик отпружинил на кровать. Я не удержалась от улыбки, но это был не мой день. Меховой нахал подскочил к Фортому и прижался к теплому боку, всем видом выражая любовь и покорность. А уж какой стон блаженства пронесся по комнате! Так обидно меня еще не игнорировали. А Фортом даже не проснулся. Поднял руку и почесал Годдера между глаз. Отчего тот и вовсе впал в искренний восторг. Тут уже и Люк справился с шоком. «Пусть спят. Пойдем позавтракаем». Красная, как земной помидор, я выскользнула из постели и накинула тонкий халат. Как же было стыдно! Что подумал Люк, не надо было даже гадать. У Гадера тоже сегодня стресс. Забрали из питомника, везли во флайере. Когда мне передали, он дрожал и плакал. Пришлось накормить мясом и чесать все утро. Аднар говорил, ты хотела, и я решил вот подарить. О! Я и впрямь не сразу сообразила, что это подарок мне. Спасибо! Да, я хотела! Спасибо! Тут уже дошло, и я повисла на Люке, действительно благодаря за подарок. Мне всегда хотелось завести хоть котенка, хоть щенка. Отдать кому-то хоть частичку любви, на которую я была способна. Но чтобы завести котенка, для начала надо было завести дом. А тут и дом завелся, и кот, и даже семья. Во второй комнате уже был накрыт завтрак. Я даже не слышала, как мирно зашла. Очень хотелось провалиться сквозь пол. Горничная старательно отводила глаза. Ей же нравится фортом. А я тут, а мы... Блин, при Люке-то не оправдаешься. Но в этот раз судьба услышала мои молитвы. Мирна еще не успела выйти, как император спросил. «Паулина, а ты Аднар, между вами...» «Нет!» — поспешно воскликнула я, да так громко, что Люк от неожиданности подскочил. «Я вчера порезалась об его шипы, и он караулил, как бы я ласта не склеила. Ему, наверное, попадет». Люк рассмеялся, а я украдкой глянула в сторону Мирны. Не знаю, удалось ли мне хоть немного подняться в ее глазах. И почему я постоянно попадаю в идиотские ситуации? Притворяюсь принцессой, воюю с единственным человеком, который знает мой секрет и может защитить от провала. А в него тем временем по уши влюблена моя горничная, которая могла бы стать подругой, но вряд ли теперь станет. Ибо мужиков делят одинаково во всех звездных системах. На чем бы тут присягнуть, что мне фортом и за деньги не нужен? Если повторить это раз 100, то можно и поверить. «Ты что-то сказал?» Я задумалась. Люк, очевидно, списал мой ступор на остатки сна и просто сунул в руки чашку с ароматным травяным напитком. Он бодрил, придавал энергии и отлично подходил к желтеньким кексам с посыпкой, чем-то напоминающей ореховую. «Я должен был подарить тебе тиару в конце вечера, но не успел». Жгучее чувство стыда затопило все внутри. И кекс вдруг стал невкусным. «Я просто немного переволновалась. Если бы ты сказал, что я должна остаться, я бы не ушла». «Ерунда», — отмахнулся Люк. «Вручим на твоем дне рождения. Ты хорошо держалась и провела на празднике достаточно времени. Утром я просматривал сводки новостей. Ты произвела фурор». «Даже не знаю, хочу ли читать их», — вздохнула я. «Не привыкла к тому, что меня обсуждают». Люк наклонился и взял мои ладони в свои руки. «Тебе не нужно бояться чужого мнения. Не оглядывайся на него. Кстати, о фуроре. Тамир просил разрешения взять тебя на прогулку. В целом, я не против. Но если ты не хочешь отказывать ему лично, я могу и запретить. Сослаться на то, что ты только приехала и еще не готова к прогулкам с новыми друзьями». Я снова мучительно покраснела и спрятала лицо в чашке с чаем. Люк уж точно не знал о нашей вылазке и... Да-да-да, мне было стыдно. Очень стыдно. Но фортому не признаюсь даже под пытками. «Я с удовольствием схожу куда-нибудь с Тамиром. Мне очень интересно, правда. Люк, а что будет дальше? В смысле, я буду учиться? Потом работать или как?» «В ближайшие дни обсудим твою учебу. Я хочу, чтобы ты как следует подтянула знания о нашем мире. Потом нужно будет брать ответственность за какую-нибудь сферу жизни Альянса. Я бы предложил концепцию. Кто, как не ты, может знать все о диких мирах? Но настаивать не стану. Выберешь сама». Он тактично обошел вопрос замужества. Хотя и Тамир, и Фортом неоднократно упоминали, что Люку выгоднее побыстрее сплавить меня замуж. Хотя, как по мне, для начала ему и самому неплохо бы обзавестись женой и наследником. Когда мы позавтракали, брат поднялся и сказал: «Идем, разбудим Аднара. Мне очень нужно обсудить с ним кое-какие отчеты. Да и вообще, спать до обеда в спальне принцессы — непозволительная роскошь. Назначим это привилегией и будем выдавать лучшим сотрудникам по итогам года». В комнате мы застали совершенно умилительную картину. Форт и Магадер дружно спали, прижавшись друг к другу. Рука ксенофила лежала на мягкой коричневой шерстке зверя, а тот, пригревшись, сладко сопел. Люк двинулся было к ним. «Подожди!» — шепотом взмолилась я. «Можно я сделаю фото? Хоть одно? Они так мило спят!» Люк со смехом кивнул. Но прежде чем я схватилась за Эмирт, раздался голос Фортема. «Знаешь, как убивают гднарны?» «Остроумием и с сарказмом?» — предположила я. Но поняла, что фото мне уже не светит. Разочарованно вздохнула. «А какой бы мог получиться компромат?» Суровый начальник безопасности заботливо обнимает мимимишного Гадера. «Я уже проснулся. Зачем-то сообщили нам». «Мы видим!» — Люк хмыкнул. «Теперь поднимись и запихай в себя завтрак. Мне очень нужно с тобой поговорить о вчерашнем отчете». Мне даже жаль их стало. Едва проснулись, а уже на работе. Вот что значит свободный график. Каждая свободная минута — рабочая. Я судорожно пыталась куда-то деться, потому что долгую минуту, пока Фортем поднимался, отпихивал Гадера и застегивал рубашку, пришлось выдерживать пристальный взгляд Люка. Наконец он сказал. «Что ж, жду тебя в кабинете. Паулина, до встречи. Забегай ко мне иногда, ладно? Просто так сделать перерыв не позволит совесть, а ради тебя с удовольствием отвлекусь на кофе». «Ага», — как хорошая девочка, сказала я. А в голове билась. «Не оставляй меня наедине с этим извергом!» Изверг застегнулся, проморгался, потянулся. Чуть не облизнулся, честное слово, был явно в шаге. И потребовал. «Покажи руку». Присутствие Фортема всегда почему-то вселяло одновременно желание спрятаться под кровать и начать кусаться. Словно в трансе, я протянула руку и наткнулась на усмешку. «Порезанную!» «Ой!» Я густо покраснела и протянула руку в повязке. Честно сказать, смотреть, что там, было страшно. Но я совершенно напрасно боялась. Рана уже затянулась. И хотя кожа была еще очень тонкая и чувствительная, боли было не в пример меньше. От прикосновения грубых пальцев к только-только зажившей коже я вздрогнула. Почему-то вдруг стало холодно. «Что ты помнишь из сегодняшней ночи?» «Почти ничего, все как-то... не знаю, снился какой-то бред, и все перепуталось». Он долго, преступно долго меня рассматривал. Дыхание сбивалось от этого пристального, внимательного взгляда. Чёрт! Да Фортем умел смотреть так, что иные подозреваемые сразу сдавали все пароли и явки. «Врёшь неумело», — наконец произнес он. «Но я сделаю вид, что поверил. Так будет проще. Не снимай повязку еще денек и не шибко носись с Годдером, иначе снова повредишь руку». Привычный лорд-рептилоид вернулся, хотя теперь называть его так даже в мыслях было как-то неудобно. Вообще, чем дольше я жила во дворце, тем более понятным становились его обитатели. Неопытный, но добрый император Люк. Суровый и нелюдимый Аднар Фортем, вынужденный носиться с взбалмошной принцессой. Влюбленная в него горничная и телохранительница Мирна. Ее гениальный, но немного сумасшедший брат. Аристократ повеса с туманным происхождением, Тамир. Стервозная красотка Кейра. Впрочем, если верить Фортему, уехавшая из дворца. Каждый из них прочно занял место в моей новой жизни. И она не могла не нравиться. Мы занялись своими делами. Я решила выпить еще чашку чая, а Мирна заправляла постель и командовала роботами-уборщиками. «Ты на меня злишься?» «Я не имею права злиться на принцессу», — спокойно отозвалась Мирна, но я заметила, что горничная подавила улыбку. «Это было больно, если хочешь знать. Очень. Как ты вообще умудрилась?» «Я думала, вы, ну, смотрите-ка, даже моя горничная умела краснеть». «Да так», — туманно ответила я. «Руками слишком много махала. Но ощущения адские. Фортему можно бегать за врагами, размахивая шипами. Паника будет стопроцентной». «Кстати», — Мирна хлопнула себя по лбу, «Тамир просил сообщить, когда к тебе можно будет зайти. Позвать?» «Тамир и разрешение Люка на прогулку с ним». Я даже разволновалась. Никогда еще меня не приглашали погулять так официально, спросив разрешения у родни. Да и спрашивать-то не у кого было. Меня никогда не контролировали. Гуляй где хочешь, с кем хочешь и когда хочешь. Я привела себя в порядок. Выпрямила волосы, в которые мирно вплела десятки мерцающих разноцветных нитей. Накрасилась, не броско, но по-инопланетному. Как утверждала реклама, серебристая помада была последним писком моды. Оценив себя в зеркало, я поняла, что писк был явно предсмертный, но стирать не стала. Надо в жизни все попробовать. И помада — самый безобидный пункт из списка. Потом горничная позвонила Тамиру, и он тотчас прилетел. «Нам дали добро на вылазку! Пошли? Я знаю очень крутые развлечения в городе!» «Нам что, так просто разрешат выйти?» «С охраной, конечно», — вздохнул парень. «Но зато все по высшему разряду. Для нас закроют целый этаж в ресторане, да и скайдром будет закрыт на VIP-обслуживание». «Что будет закрыто?» — не поняла я. Но Тамир лишь многозначительно улыбнулся. «Собирайся. И через 2 часа жду тебя наверху, на площадке для флайеров. Не пожалеешь, поверь! И одевайся по-спортивному!» Последнюю фразу он кричал уже из коридора. «У него точно где-то встроен моторчик», — вздохнула мирно. «А разве можно идти в ресторан, одетый по-спортивному?» «Если Тамир имеет в виду тот, что рядом со скайдромом, то да, там вся публика очень неформальная». «Да что это такое-то?» — возмущенно спросила я. «Боюсь, если расскажу, он меня убьет. Пойдем выбирать наряд?» Ничего не оставалось, как побрести вслед за горничной к гардеробной. Спустя 1/2 часа мучительных обсуждений мы выбрали светло-серый брючный костюм из едва отливающей серебром плотной ткани. «О!» — мирно извлекла из недр полки подозрительно знакомые сапожки. «То, что нужно!» «Ты уверена? Я не слишком-то хорошо с ними управлялась». Те самые, что Градвин снабдил техническими штучками. Сапожки действительно подходили к костюму. Но разумно ли надевать то, с чем не умеешь обращаться? «Поверь, они тебе сегодня пригодятся», — хмыкнула мирно. Ничего не оставалось, как смириться. Тем более, что браслет и кольцо из той же серии защищенного арсенала принцессы я уже пару раз надевала и в целом оценила стиль. Функционал, к счастью, не довелось. Конечно, я нервничала перед выходом в свет, да еще и с Тамиром. Все это неуловимо напоминало свидание. На них я ни разу не была, но думала, что все происходит именно так. Девушка волнуется, часами крутится перед зеркалом, выбирает наряд. Затем поднимается к площадке и замирает, увидев там настоящую толпу. Среди 6 высоких фигур Тамир смотрелся каким-то чужим. Он виновато пожал плечами, встретив мой взгляд. «Лорд Фортом прислал эскорт». «Вот!» Я замолчала, чтоб не выругаться. «Он что, всерьез предлагает нам развлекаться в таком сопровождении? Ты же принцесса!» — ответила мирно. «Иначе и быть не могло. Это лучшие из всей императорской охраны. Отобраны лично. Ну и я. Тебя я хотя бы знаю». Я поежилась от мысли, что за первым свиданием принцессы будут пристально наблюдать 6 головорезов. Мы залезли во флайер, такой огромный, что мог бы вместить и 10 человек, а затем взлетели над дворцом и неспешно двинулись к городу. Более неловкое молчание сложно было представить. Я и не думала, что простая вылазка в город будет сопровождаться таким количеством людей. То есть, в целом, присутствие охраны, конечно, логично, но неужели нельзя было как-то лететь рядом? «Интересно», — пробурчала я так тихо, чтобы слышала только мирно. «В первую брачную ночь охрана дежурит у койки?» Горничная фыркнула. «Ну, вчера, когда система вдруг подняла меня и доложила, что у тебя подскочила температура, я размышляла об этом же. С одной стороны, с подопечной явно беда. С другой, в комнате подопечной непосредственный начальник. И вот что в этом случае делать? Влетишь в комнату спасать принцессу и застукаешь. А не влетишь, можно и жизни лишиться». «Сложная у вас работа». «Да уж», — согласилась девушка. Тамир пребывал в странном веселье. Он подмигнул мне, когда флайер остановился, и первый вылез наружу, а потом подал руку. «Прошу вас, Ластиар, не правда ли чудесная погода?» «Но солнышко я любила, и ранний вечер и впрямь казался приятным. В сопровождении охраны мы вошли в полукруглый стеклянный лифт и нырнули в какую-то башню. Я с любопытством рассматривала все вокруг». ряды светящихся символов на панели лифта, длинный и светлый коридор без каких-либо украшений и опознавательных знаков. А потом мы вошли в зал ресторана, и я ахнула. Все столики парили в воздухе. «Повыше или пониже?» — спросил Тамир. Я не сразу ответила, рассматривая потрясающий зал. Нет, раньше я вообще не бывала в ресторанах, но что-то подсказывало, что нигде на Земле нет подобного великолепия. Башня была разделена на уровни, и каждый уровень имел свой стиль. Можно было остаться внизу, среди современных хай-тек интерьеров. Можно было взмыть на пару метров выше и расположиться в зеленом саду. На третьем этаже ресторан представлял собой ледяные пещеры. На четвертом все было окружено облаками. А в самом верху потолок превращался в прекрасное звездное небо, а столики освещали парящие свечи. «Понял, пойдем по порядку», — хмыкнул Тамир. Он провел меня к центру зала, где был накрыт стол. Он пока еще твердо стоял на земле. «А Мирна?» «Она на работе. Ей нельзя развлекаться вместе с хозяйкой». «Жестоко». «Оплачивается бешеными суммами. Не жалей эту маленькую вредину. Она наверняка уже богаче меня. Живет на полном обеспечении, большую часть времени заплетает тебе косички и копит денежки на счете. Подозреваю, чтобы в старости купить себе маленькую планету и выращивать там фархов». «Как они хоть выглядят? Вы их постоянно поминаете». Тамир достал из кармана эмирт и показал голограмму фаркха. Я впечатлилась. Существо, чем-то напоминающее бегемота, только в несколько раз больше и свирепее. С бронированным туловищем, огромными острыми клыками и мощными, почти стальными когтями. «Кошмар», — прокомментировала я. В этот же момент стол мягко оторвался от пола и поплыл вверх, к зеленому пространству, где порхали разноцветные бабочки. Одновременно с этим к нам подлетел робот с тарелками салата. «Я выбрал готовый ужин», — пояснил Тамир. «У них есть блюда, которые должны настаиваться несколько часов. Их заказывают до прихода. Но они того стоят». Что ж, с этим нельзя было поспорить. Хрустящие иголки салата с едва заметной горчинкой, мягкий и солоноватый розовый сыр, черные орешки и кусочки незнакомого, но очень вкусного фрукта, заправленные лимонно-горчишным, как сказал Тамир, соусом, определенно были очень и очень вкусными. Вообще с едой у меня складывались забавные отношения. Я пробовала все в первый раз, а за счет того, что и дома не баловалась деликатесами, готова была удивляться и восхищаться даже самыми простыми блюдами. В общем, все спокойно завтракали творожком, а я смотрела на него, как на чудо света. Тамир рассказывал о еде, бабочках и всякой ерунде. С ним было легко, совсем не чувствовался официоз. Словно я и не была принцессой, ради ужина которой закрыли целый ресторан. Интересно, сколько здесь стоит поужинать? С местными деньгами, к слову, я так и не разобралась. Просто не было смысла. Я не попадала в ситуацию, когда они были бы нужны. Хотя Мирна как-то обмолвилась, что я могу посетить магазины или купить что-то по сети. Якобы был какой-то счет, с которого списывалась оплата за мои покупки. Но мне ни разу не пришлось им воспользоваться. И это было плохо. Ведь никто не знал, в каких обстоятельствах я могу оказаться с такой же внезапностью, с какой стала принцессой. Горячее поглощали на этаже ледяных скульптур и радужного блеска иния. Холод совсем не чувствовался. А вот пить согревающий ягодный чай, пробовать мясо и сладковатые кругляши овощей было очень приятно. Тамир болтал без умолку. Его было легко и приятно слушать. Он не требовал рассказывать о себе и в основном знакомил меня с удивительным миром Альянса. Рассказал о планете-курорте, где каждый клочок земли и воды служил частью отдыха существ со всей галактики. Рассказал о станции-тюрьме, где содержались опасные преступники Альянса. «Система безопасности тюрьмы построена таким образом, что в случае внештатной ситуации станция просто отправится в глубокий необитаемый космос. Представляешь? Или досиживаешь свой срок и выходишь на свободу, или устраиваешь побег и рискуешь погибнуть через несколько лет, когда кончатся запасы или что-то вдруг сломается. Среди облаков нам принесли десерт. Нежный мусс с фруктами и сиропами. Сиропы стояли в отдельных чашечках по всему столу. И мы знатно развлеклись, пробуя каждый и делясь впечатлениями. Тамир вдруг мазнул ложкой с сиропом мне по носу. А затем аккуратно, почти ласково убрал сладкий след. «И это видят охрана Эмирна?» — поинтересовалась я. Парень задумчиво посмотрел вниз. «Думаю, что нет, но не поручусь. Однако согласен, в присутствии шпионов форта а лучше не шалить». «Почему вы так враждуете?» — отважилась я задать вопрос. Тамир вздохнул, и я тут же себя обругала. Тема была, ну, совсем не для романтического вечера. «Скажем так, у нас возникли разногласия относительно моего пребывания в замке». Он обворожительно улыбнулся, и я мгновенно забыла обо всех вопросах. Тамир все же был удивительно хорош, и его непосредственность и оптимизм придавали образу тепла. Мы долго болтали за чашкой ароматного успокаивающего чая, а столик меж тем поднимался все выше, к куполу, на котором проецировались яркие звезды. Я задрала голову, пытаясь найти солнечную систему, но не преуспела. А Тамир меж тем сказал: «Готова развлекаться дальше?» Столик отклонился в сторону, подлетел к небольшому балкону, и парень помог мне подняться. От высоты захватывало дух, и приходилось напоминать себе, что я в волшебных ботинках Градвина. Стукну каблуками и не свалюсь. А там уж головорезы Фортема худо-бедно вернут меня на землю. Мы прошли через короткий коридор и очутились в таком же огромном зале. Но теперь он совсем не напоминал ресторан. Все пространство башни было заполнено горками? Рельсами? Я затруднялась дать название витиеватым металлическим линиям, причудливо изгибающимся, закручивающимся и ныряющим вниз. Что это? Скайдром. Вид спорта для ярых фанатов, но и приятное развлечение для таких, как мы. Держи. Он протянул добытую откуда-то доску. Она была очень похожа на те, что использовали серферы, разве что меньше размером и со светящейся полосой прямо по центру. Смысл в том, что доска скользит по направляющим, а ты наслаждаешься катанием. На соревнованиях делают всякие трюки с отключением граф-системы. Но я взял тебе доску без этой функции. Обещал Люку, что мы будем кататься только безопасно. Это ты называешь безопасно? Да там, по-моему, мертвая петля есть. Нет там мертвой петли. В первый раз это очень круто, поверь мне. Потом приедается, но у нас много развлечений. В общем, система безопасности не даст тебе ни упасть, ни удариться. Даже если ты слетишь с трассы, отключится гравитация и повиснешь в воздухе. В общем, Полька, я тебя не заставляю. Хочешь, смотри, как катаюсь я. А хочешь, будем кататься вместе. С этими словами он вскочил на доску и с лихим «Юху!» понесся вниз. С полсекунды я смотрела, как Тамир с легкостью преодолевает виражи, ни секунды не думая над решениями. Просто катается, так легко и естественно, словно это не жуткие петли хлипких направляющих, а обычная дорога. Что ж, это их развлечение, и надо хотя бы попробовать. «Ура!» Мое решение встать на доску друг приветствовал победным кличем. «Догоняй!» Я вздохнула и прикинула кратчайший путь до Тамира. А потом мягко оттолкнулась, чтобы понестись навстречу новому развлечению и приятной компании. «У меня болят ноги!» Простонала я, уже сидя во флайере. «И горло!» Попыталась откашляться, но получился какой-то предсмертный хрип. «А нечего было так визжать!» — фыркнул Тамир. «А ноги — это так, это мышцы!» «Примешь теплую ванну?» — посоветовала Мирна. «Но завтра все равно с кровати не встану, а упаду лицом в пол». «Вполне вероятно!» — губы горничной тронула улыбка. «Понравилось?» «В целом, да. Хотя Тамир прав. Через час уже приедается и не так захватывает. Надо будет ходить туда пореже, для сохранения остроты ощущений». «А я вообще снова хочу есть», — вздохнул Тамир. «Да ты всегда есть хочешь», — парировала Мирна. Они спорили всю дорогу, но я больше склонялась к позиции парня. После такого выброса адреналина в кровь и впрямь хотелось чего-то съедобного. Попрошу, наверное, Мирну сделать перекус. Или даже выпрошу бокал вина, фруктов и полежу в ванне, завершая приятный вечер не менее приятным отходом ко сну. Даже зажмурилась и едва не замурчала от предвкушения. Тамир в этот день открылся с совершенно новой стороны. И это чувство симпатии к яркому парню захватило меня полностью. Оно вытеснило все сомнения, возникшие после жуткой ночи. И даже о слабой боли в травмированной руке я напрочь забыла. Неужели мне действительно так повезло, и в новом мире я нашла друзей? Флайер мягко опустился на площадку. Двое охранников вышли вперед. Вслед за ними спрыгнул Тамир и привычно подал мне руку. Негромкие щелчки я услышала прежде, чем увидела, как падают двое охранников. Мирна мгновенно толкнула меня вглубь машины, а еще двое охранников встали неподвижной стеной, из-за которой я тщетно силилась что-то рассмотреть. В руке горничной блеснул... в общем, какая-то штука, похожая на пистолет. «Лорд Фортом, какого фарха тут происходит?» Ее голос дрожал от напряжения. Флайер тряхнула с такой силой, что я ребрами вписалась в сиденье. Охранники устояли лишь чудом, а хрупкая Мирна врезалась в стену и упала, не подавая признаков жизни. Все вокруг на миг осветилось пронзительно пугающим оранжевым светом. «Тамир!» — рявкнула я, вдруг поняв, что даже не знаю, что с ним. «Принцесса, идемте, нельзя здесь оставаться!» В мое запястье вцепился один из охранников и буквально силком потащил наружу. Я только беспомощно дергалась, но сил особо и не было. Все существо сковало страхом. Я снова очутилась в заброшенном доме, рядом с мертвой подругой. И снова меня уводили, не дав даже попытаться ей помочь. Закатное солнце мягко касалось замка и флайера. Вернее, его остатков. Судя по всему, машину повредило взрывом. Хотя внутри кабина почти не пострадала, что меня и спасло. Охранник заставил меня пригнуться, съежиться у двери в кабину пилота. Но всем было ясно, что ситуация так себе. Открытое пространство. И даже если удастся добежать до лестницы, все равно мы будем у всех на виду. Щит! Хоть я и соображала с трудом, вспомнила о щите, который Градвин встроил в кольцо. Чуть подрагивающее энергетическое поле, немного гудящее, закрыло нас с одним охранником почти полностью. Мне обещали, оно отразит выстрел лазера и... Щелчок, который я услышала во флайере, оказался выстрелом, который вне стен кабины прозвучал оглушительно и страшно. Охранник, которого я закрыла щитом, с силой врезался во флайер и сполз на землю уже со стекленевшим взглядом. Меня снова рванули, чтобы укрыться с другой стороны. «Почему щит не сработал?» «Это огнестрельное оружие, принцесса. Запрещенное». Паника сдавила легкие, оставив перед глазами только темноту. «Огнестрельное. Земное оружие, каким убили Сашку. Очередь выстрелов испещряет стены. Летит старая штукатурка, пыль, отваливаются куски стены. Я выжила лишь чудом, проснувшись от неясного предчувствия. А сейчас все повторялось, только друзей было больше». «Тамир!» Прежде чем оставшийся охранник среагировал, я проскользнула под искорёженным двигателем и бросилась к Тамиру. Он был жив. Слава звездам, жив! Лишь ударился головой и что-то бессвязно бормотал. Раздался чей-то крик. Инстинктивно я отскочила и обернулась. По широкой лестнице поднимались четверо мужчин в черных костюмах службы безопасности. «Принцесса Паулина, пройдемте с нами. Вы в безопасности». Я сделала шаг назад. Потом еще и еще. А когда землю у ног прожег луч лазера, прыгнула во флайер. Увидела вдалеке висящий над замком шар и поняла, что стреляют оттуда. Одетые в форму СБ были вооружены лазером, а вот огнестрел... «Чёрт! Как этой штукой-то управлять?» В отчаянии заорала на всю площадку. Затем, наконец-то, сумела открыть браслет. И несколько секунд понадобилось на то, чтобы рой роботов взмыл в воздух. Лазерная указка показала на цель. Браслет зафиксировал образ. И тысячи маленьких роботов понеслись устранять угрозу. А я... Мне остались только ботинки с антигравом. И мертвые охранники, у одного из которых я позаимствовала жутко тяжелый, но впечатляющий бластер. «Надейтесь, ребята, что я держу его правильным концом!» Когда принцесса отказалась идти с императорскими охранниками, они не удивились. Вряд ли вообще всерьез надеялись, что я поведусь. Но когда принцесса вдруг начала стрелять в ответ, сомнение во вражеских рядах серьезно усилилось. Во-первых, я стреляла неумело. Во-вторых, от души. И неприцельным лазерным огнем крыло всех. Правда, недолго. От такого расхода энергия в лазере быстро кончилась. «Бери ее!» — скомандовал один из мужчин. Они обходили флайер кругом. Двое справа, на случай, если я туда побегу. Двое слева. Но никто, никто в здравом уме и твердой памяти не подумал, что я рвану вверх. В одном мне повезло, никто не стрелял. Принцесса была нужна живой? Я облетела вокруг флайера, молясь всем звездам и богам, чтобы ботинки Градвина не подвели. Так странно было скользить по воздуху, оставляя слабо светящийся шлейф. У тела одного из охранников пришлось снизиться, чтобы схватить бластер. Нападавшие стреляли по ботинкам, пытались сбить. Вот даже думать не хотелось, что будет, если я на полной скорости рухну на пол. Но, к счастью, лучи лазеров успешно отражал щит в кольце. Наверное, я могла улететь в закат и вернуться, когда наконец-то начнет работать охрана дворца. Но оставлять Мирну и Тамира в полной беспомощности не хотелось. Поэтому я лишь не давала себя поймать, и до тех пор, пока и во втором лазере не кончился заряд, успешно отбивала атаки мужчин в черном. Лазер потух. А я взяла слишком крутой поворот и на миг замешкалась. Почувствовала рывок, и в считанные секунды оказалась на земле. От сильного удара обожгло болью колено и плечо. Я брыкалась и пыталась вывернуться из стальной хватки, но силы были неравны. В какой-то момент захотелось просто сдаться и делайте со мной что хотите. Но из последних сил я легнула мужчину и извернулась-таки, вырвавшись на свободу. Мощной вспышкой его отбросило на несколько метров от меня и приземлило уже по частям. К горлу подкатила тошнота, и я отвернулась. А когда знакомый голос выдал матерную тираду, едва не подпрыгнула от радости. «Вот уж не думала, что буду рада вас видеть!» Фортом, злой как тысяча фаркхов, сжимающий в руке неизменную трость, вцепился в мой локоть и держал в паре сантиметров от себя, не давая даже шевельнуться. «Глаза закрой!» — бросили мне. Без возражений я уткнулась носом в черную куртку, просто потому что не хотела видеть, что будет с остальными нападавшими. Грохот от взрыва и жуткий крик заставили зажмуриться крепче. Краем уха я уловила едва слышное жужжание. Вернулись роботы из браслета. Затем знакомый грохот. Фортем пропустил стреляющего робота и от выстрела едва устоял на ногах, успев толкнуть меня за флайер. Пуля прошла на вылет через плечо, и, казалось, ни единой эмоции не отразилось на лице безопасника, а шар тут же снесло взрывной волной от трости. Нападавших осталось двое, но по лестнице уже быстро поднималась настоящая толпа безопасников во главе с Кеном Болднером. Поднялись шум, гам, вопли и приказы. Болднер поспешил ко мне. На лице адмирала светилась озабоченность. «Принцесса, вы в порядке?» «Более чем», — отмахнулась я. «А вот мирный Тамир не очень. Надо им помочь». Кивнув, адмирал позвал двух ближайших парней и указал на флайер. «Найдите всех выживших и определите в медблок. Ластиар, идемте со мной во дворец. Там вы будете в безопасности». «А Фортом? Его же ранили». Болднер не решился удерживать меня силой и обреченно последовал за мной туда, где виднелась знакомая фигура. Правда, мой порыв ксенофил не оценил. Хмуро зыркнул и отрывисто поинтересовался. «Почему еще здесь? Пошла во дворец!» «Я вам что, собака? Решила вот поинтересоваться, как у вас дела?» Он сжимал плечо свободной рукой, и между пальцев струилась темная кровь. «Вы ранены! Сильно!» «Ерунда! Иди в помещение!» «Паулина, я тебя прошу, иди в помещение!» «Одна не пойду!» Насупилась и упрямо топнула. Ботинки вдруг решили, что это я хочу взлететь. И пришлось вцепиться в адмирала. «Аднар, ты бы и впрямь пошел с нами до медблока!» Покачал головой он. «Болднер!» «Ладно, значит, я тоже буду тут сидеть». Повинуясь порыву вредности, я уселась прямо на пол и уставилась на собственные колени, потому что рассматривать, как крепкие парни-безопасники собирают то, что осталось от нападавших, как-то не хотелось. «Я бы на твоем месте согласился», — рассмеялся Болднер. «Девушка решительная». Фортем выругался. «У меня даже уши покраснели от таких выражений. Но моя на этот раз взяла». Меня заставили подняться, и втроем мы побрели к лестнице. Я невольно то и дело всматривалась в небо, боясь, что прилетит очередной робот. А еще то и дело оглядываясь. Мирну и Тамира укладывали на носилки. «А можно я...» «Нет!» — рявкнул Фортем. «Все после того, как окажешься во дворце!» Украдкой, когда я не видела, он морщился от боли. Но мы шли очень быстро, и лишь когда за нашими спинами сомкнулись двери, чуть замедлили шаг. «Почему вас так долго не было?» — спросила я. «Мирна вызывала». «Они подготовились», — ответил Болднер. «Отключили все каналы связи. Мы заподозрили неладное, только когда в очередной раз ваш Эмирт не вышел на связь. Похоже, успели в самый последний момент». «Они стреляли земным оружием. Вернее, его аналогом. Мой щит не задержал пули». Фортем едва заметно пихнул меня в бок. Намек поняла и прикусила язык. Так что до медблока шли молча. «Я должен вернуться наверх. Пока тебя не подлатают, Аднар, возьму расследование в свои руки. Мы все знаем, что скрывается за этим нападением, и лучше начать действовать сейчас». Фортем мрачно кивнул, а когда Болднер ушел, я спросила. «О чем он?» «Такое нельзя организовать без предателя во дворце. Будем искать». В медблоке я поняла, что раненый мужик — самый гордый мужик на свете. С выражением крайнего безразличия Фортем уселся на ближайшую кушетку, пока я звала врача. Из соседнего помещения бодро выехал медицинский робот, а вслед за ним вышел сухонький мужчина в белоснежном костюме. «Что случилось, ваше высочество?» «Лорд Фортем ранен. И, наверное, скоро привезут Мирну и Тамира, а не без сознания». Не спрашивая, что случилось, врач мгновенно начал действовать. Он заставил Фортема лечь и нажал несколько кнопок на кушетке. Затем вдруг отъехала в сторону часть стены, явив хорошо освещенную, начиненную многочисленной техникой палату. «Хэжен, ну какая интенсивка!» — рявкнул Фортем. Меня никто не приглашал, но я все равно влезла в палату следом. «Принцесса», — бросил мне Хэжен, «как врач я должен заниматься пострадавшими по степени тяжести. Но как врач в императорском дворце...» «Я должен бросить все и помочь вам». «У меня все нормально», — поспешно сказала я. «Даже не ушиблась». Слукавила, коленка все еще болела. Но кто из нас не разбивал в детстве колени? Подумаешь, приложилась чуть-чуть об пол. Даже крови не было, в отличие от Фортема. У него кровью пропиталась даже куртка. Мне было страшно смотреть, как врач снимает с мужчины сначала куртку, затем рубашку, срезает аккуратно ножницами ткань там, где она слишком плотно прилегала к коже. Сам рептилоид спокойненько смотрел в потолок. Но когда медробот щедро плеснула на рану какой-то пенящийся антисептик, застонал сквозь сжатые зубы. «С ним все будет в порядке», — удовлетворенно кивнул врач. «Небольшое ранение. Через пару дней плечо полностью заживет. Небольшая цена за спасение принцессы. Аднар, если не возражаешь, я оставлю тебя с моим помощником и принцессой. А сам посмотрю господина Ортаса и ту девушку». «Вали!» — хрипло усмехнулся Фортем. «Вы невыносимая!» Я закатила глаза. Сесть в палате было некуда, и я пристроилась на краешке кушетки. Наверное, надо было пойти и посмотреть, что с Мирной и Тамиром, но силы так резко закончились, что закружилась голова. Должно быть, упало давление, руки мелко затряслись. «Рядом с кушеткой?» — хрипло произнес Фортем. «Есть сенсор. Коснись». Я ужаснулась тому, как тяжело было двигаться. Во время нападения я почти не испугалась, только лихорадочно соображала, как бы выпутаться. А сейчас паника навалилась неожиданно. Очередная панель отъехала в сторону, а за ней обнаружился ряд каких-то пластиковых небольших бутылок. «Вторая слева. Выпей все». И даже не хотелось задавать вопросы. Я с трудом справилась с крышкой и глотнула безвкусную жидкость. Рука дрогнула, и часть содержимого оказалась на куртке. Мужчина поднял руку и придержал бутылку. «Пей-пей, спокойнее, сейчас отпустит». Когда бутылка опустела, я и впрямь почувствовала себя чуть-чуть лучше. Но все равно мир еще шатался, и чтобы не свалиться в обморок, я закрыла глаза. Теплая рука накрыла мои ладони. Короткая, но очень своевременная поддержка. И как ему удавалось, даже будучи раненым, придавать мне уверенности? «Кто это был?» — спросила я. «Выясним. Желающих масса. Посмотрим, что скажут результаты расследования. Операция грамотная, с помощью кого-то во дворце. По сути, единственная накладка — твой отпор. Они не были готовы к тому, что принцесса, обязанная быть кисейной барышней, вдруг возьмет бластер и надает всем по головам. В следующий раз будут готовы. И мы должны быть. Минута слабости прошла. То ли это явилось результатом лекарства, то ли тепло руки, сжимающей мои ладони, подействовало как успокоительное. В голове немного прояснилось. Сашу убили таким же оружием. Ты этого не знаешь? Нет, но уверена. В том, что на Земле убивают огнестрельным оружием, нет сомнений. Но какова вероятность, что оно появится здесь? Подумав, Фортем ответил. Довольно большая. Видишь ли, в одном из диких миров мы нашли следы звездной лихорадки. А дикие миры довольно часто используют огнестрельное оружие. Ну и как дикий мир добрался до Канопуса и устроил такое покушение? Не имею ни малейшего понятия. Мы оба замолчали, вновь обдумывая произошедшее. Страшно даже помыслить, на каком краю я находилась. «А я тебя недооценивал», — вдруг произнес Фортем. «Пора признать, что с тобой надо быть осторожнее». Я нахмурилась. «Что он имел в виду?» «Не представляешь», — Фортем усмехнулся. «Насколько все было бы проще, будь то недалекой глупенькой милашкой». Ему явно надоело лежать. Мужчина сел на постели и осторожно пошевелил рукой, проверяя границы дозволенных болью движений. «Я была бы уже мертва». «Да, есть и такая вероятность. Зато мои нервы были бы целее». «Все бы вам издеваться», — надулась я. «Если кто-то узнает о нашем уговоре, то...» «О вашем уговоре?» Услышали мы голос Люка, и я обернулась. Брат стоял, нахмурившись. Переводил взгляд с Аднара на меня и почти был готов устроить допрос с пристрастием. Все-таки интуиция у него работала. «Что за уговор?» — требовательно спросил он. «Это просто...» Начала было я судорожно придумывать, какие договоренности могут быть у принцессы с безопасником. Фортем вдруг обнял меня за талию и притянул к себе. Я так перепугалась, что задела его больное плечо, что даже не поняла, зачем он это делает. Следующие слова отозвались внутри шоком, удивлением и яростью. «Подумать только! Совсем недавно я жалела этого психа!» «Я сделал Паулине предложение. Как только она закончит университет, мы поженимся». «Что?» — спросили мы с Люком хором. Вернее, Люк спросить успел, а мне запечатали губы поцелуем. Получилось только что-то промычать и попытаться вырваться. Но Фортем запустил руку в мои волосы и сжал, напоминая о недавних угрозах. Пришлось расслабиться. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы оторвались друг от друга. Люк смотрел на нас, как на умалишенных, но в следующий момент расплылся в улыбке. «Если вы не перестанете меня шокировать, я не доживу до следующего дня рождения». «Сначала мне сообщают, что на Паулину совершено покушение, а теперь вы вместе». Мне очень, очень и очень хотелось. Ну, не знаю, сделать ксенофилу гадость какую-нибудь. Это ж надо было испортить такой момент доверия. Ну, почему он всегда все портил? Как только мне казалось, что наши отношения стали теплее, Фортем, как еж, выпускал колючки, и я их потом неделю из мягкого места выковыривала. «Убью!» «Вторую руку отгрызу!» «Вот эту самую, которую он меня все еще прижимал к здоровому боку». «Ваше Величество!» Хэжин вернулся в палату. «Состояние господина Ортаса стабилизировано. Вам стоит кое-что увидеть». Он бросил в мою сторону опасливый взгляд. Но я была так зла, что даже не стала думать, что тут от меня скрывают. Все силы уходили на то, чтобы когтями пытаться оторвать руку рептилоида от своей талии. И при этом сохранить спокойное выражение лица. «Аднар, Паулина, я лишь проведу Тамира и сразу вернусь». Я притоптывала ногой, выжидая, когда Люк окажется на достаточном расстоянии от палаты. «Что это было?» На всякий случай я даже отскочила к стене. Ляпнул первое, что пришло в голову. «Дурная у вас голова. Я не собираюсь за вас замуж. Ищите способ объяснить Люку, что это шутка, иначе я сама все объясню». «Не волнуйся», — хмыкнул Аднар. «Не выйдешь. Я тебе изменю». Успокоил, ага. Еще и посмешищем меня выставит, ксенофоб проклятый. И вдруг Знаете, как загорается над головой героя мультиков лампочка? Ярко, так задорно. Ну уж нет. Измен я не потерплю, лорд Фортем. Что? Он опасно прищурился. Учитесь нести ответственность за свою ложь. Оскорбите сестру императора изменой. Познаете последствия гнева Люка. Сами знаете, что он меня любит. И так же быстро разлюбит, когда узнает, что ты самозванка. Ага, улыбнулась я. Вместе и потонем. Так романтично. Фортем заскрежетал зубами. Скоро они у него крошиться начнут. И как же достопочтенная кронпринцесса предлагает решить вопрос с помолвкой? Вы его подняли, вам и решать. Можете, например, помереть. Буду вдовой. Черный цвет блондинкам идет. Ваш гроб изнутри в таком случае будет черный. Двухместный, надеюсь? Наши с вами судьбы так тесно сплетены, что ни жизни, ни смерти без вас я не представляю. Хотите войны, мисс Уикерс? Что ж, давайте померяемся характерами. Раз не хотите быть оскорбленной моей изменой, вам придется самой разорвать помолвку. Ищите причину, моя принцесса. И причина эта должна быть очень веской. Потому что с этого дня я буду приближать нашу свадьбу как могу. Я буду изображать влюбленного до тех пор, пока вы, моя принцесса, не свернете с этого опасного пути. Пытаетесь взять меня на слабо? Хмыкнула я. Что ж, воля ваша. Вам ведь тоже придется быть очень осторожным. Хотите, подскажу, как сделать ваш образ более достоверным? Разгоните любовниц. Желаете их заменить? Только после свадьбы, лорд Фортем. Сестра императора не опустится до связи с его подчиненным. Уж не знаю, что ксенофил хотел ответить на это, но его спас вернувшийся Люк. Тамир явно не находился при смерти, раз брат так быстро вернулся. Двери в палату открылись бесшумно, а потом меня сгребли в крепкие императорские объятия. «Ой-ой-ой-ой!» Из глаз хлынули слезы, потому что Люк сжал ушибленный локоть. «Прости!» — опомнился он. «Звезды, как я рад, что вы все живы!» А про охранников, которых просто пристрелили на пороге дворца, никто и не вспоминал. Так, расходный материал, живой щит принцессы. Не сказать, что мне понравилось быть причиной чьей-то гибели. «Прости нас, Паулина. Я обещал, что ты будешь в безопасности в стенах дворца, и не сдержал слова». «Да брось, Люк. Ты не можешь нести ответственность за тех, кто мечтает нас убить». «Однар в порядке? Как он?» «Ты, должно быть, сильно за него испугалась, раз ему удалось заручиться согласием на помолвку, верно?» «О, я просто думала, что он помрет, и мне не придется выходить замуж». Беззаботно хихикнула я. Люк принял это за шутку, а Фортем скривил недовольную рожу. «Нет уж. Раз он собирается теперь играть в этом спектакле, я тоже попробую. Правда, с актерскими способностями у меня не очень хорошо. Но зато я, как маленькая земная собачка, буду искренна и суетлива». «Вам надо лежать!» Я с силой уложила Фортема обратно на кушетку. «Слушайся ее, Однар. Забота возлюбленной очень ценна». «Как раз думал, в какое русло направить ее женскую руку?» Мне показалось, или в этой фразе прозвучал какой-то двусмысленный мотив. «Могу на вавочку подуть», — сообщила рептилоиду. И решила отныне не обращать на него внимания. Люк бережно обнял меня за плечи. «Паулина!» — он вздохнул. «Я не знаю, что сказать». «В смысле?» — несколько удивилась я. «Ты рисковала жизнью, чтобы защитить Тамира, Мирну и Однара». «О, это я не подумав. В следующий раз забьюсь в шаттл и с воплем «Мы так не договаривались!» рвану к земле». Люк улыбнулся, а вот со стороны Фортема раздался многозначительный хмык, в котором явственно прозвучало сомнение. «Нет, он даже раненый умудряется меня бесить». Я махнула рукой медицинскому роботу, и он резво прикатил в палату. «Сестра, может, стоит увеличить дозу обезболивающего?» «Как скажете, ваше высочество». Прежде чем Фортем успел дернуться, робот вкатил ему еще дозу анестетика. И теперь мужчине с трудом удавалось не заснуть, хотя подернувшийся дымкой дремоты взгляд обещал мне всяческие кары. Люк расхохотался. Император держался спокойно и дружелюбно, но вблизи было видно, как отразились минуты волнения. Ему наверняка придется всю ночь выслушивать доклады. И еще расследование. «Что ж, Однар, ты в надежных руках сестры. Мне придется вас покинуть. Нужно действовать максимально быстро и жестко. Я должен выяснить, как наемники попали к посадочной площадке. Выполняй все предписания врачей. Не перенапрягайся и восстанавливайся. Спасибо за то, что защищаешь нас. И еще раз спасибо тебе, Паулина. Если бы ты не прикрыла Аднара, боюсь представить, чем бы все кончилось. Чем-чем? Сделали бы из лорда-ксенофоба отбивную. О вашей свадьбе? Тут улыбка Люка стала совсем уж приторной. Мы поговорим, когда все уляжется. Я мрачно сложила руки на груди, взирая сверху вниз на клюющего носом Фортема. Кто бы мог подумать, что еще 10-20 минут назад я сидела у его постели и не могла поднять стакан, а он держал меня за руку. Вот даже слов никаких не хватало. А главное, было совершенно неясно, как теперь выкручиваться. С него станется и впрямь устроить показательную измену. Люк, конечно, старому другу ата-та сделает, но из дворца не выгонит. И скорее сплавит меня кому-нибудь, знатному и занудному. Я вообще замуж не собираюсь. Ни за кого. Закончила испопелять меня взглядом. Сама виновата, Викерс. Прикинулась бы дурочкой и жила в свое удовольствие. Как-то же мне надо тебя контролировать. Еще обезболивающего? Не стоит. Почему вы меня так ненавидите? Почему не верите, что я сдержу слово и буду играть принцессу до конца? Неужели для вас так важно, чтобы я была зависима? Фортем снова надел привычную маску холодной усмешки. Оставаться в сознании ему с каждой секундой становилось все труднее. А я молча стояла и кипела от злости, понимая, что снова угодила в ловушку собственного характера. Каждый раз, когда казалось, что отношения немного потеплели, он делал что-то, что выводило меня из себя. И все по новой. Этому не было видно конца. «Ластиар», — в палату вошел охранник, — «позвольте, я провожу вас в апартаменты. Дворец будут обыскивать, не стоит подвергать себя лишнему стрессу». Я обернулась на Фортема, но он уже спал. А медробот суетился вокруг, накладывая заживляющую повязку. Что ж, разборки придется отложить. Если хоть одна сволочь еще решит стрелять в Аднара Фортема, то ей не поздоровится. Потому что убивать его я буду сама. Лично. Медленно и с удовольствием.